Хора потягивала вино, пытаясь скрыть свой интерес. Но её глаза неотступно следили за руками Лоуренса. Лоуренс извлёк из конверта толстый лист пергамента. Этот лист он протянул Хора, взяв взамен чашку. Глядя на взволнованное лицо Хора, он сделал глоток. Вино и впрямь было очень крепким. «Ну же!» – произнесла Хора, не разворачивая пергамент. «А?» Взгляд Хора прилип к нераскрытой карте. Быть может, она думала, что там, внутри, скрывается что-то невероятное? «Что такое?» – вновь спросил Лоуренс. Глаза Хора, жёлтые от огня, взглянули на Лоуренса. «Даже если ты не сможешь отправиться со мной, разве нам нельзя посмотреть это вместе?» Невольно Лоуренс прыснул. Потом кивнул и развернулся. Теперь он был не лицом к Хора, а стоял рядом с ней. Этим, правда, он перекрыл свет из окна. Поэтому Лоуренс тихонько подпихнул Хора в сторонку. Все это время Хора стояла неподвижно, не выпуская карты из рук. «Давай», – произнес Лоуренс. Неуверенно глянув на него, Хора затаила дыхание и развернула карту. «Ого!» – восхищенно вырвалось у Лоуренса. Даже в неверном свете из-за ставни было видно, что карта великолепна. Как полагается, четыре угла карты были украшены изображениями богов и духов. В дальнем Южном море была нарисована легендарная непересыхающая водяная чаша. А рядом с ней осьминог, пытающийся её выпить. Города и деревни соединили линии главных дорог. Названия некоторых отдалённых деревень Лоуренс раньше не встречал. А некоторые другие названия не знал бы никто, кроме бродячих торговцев. Посреди гор тоже то тут, то там виднелись изображения духов, что напоминало о временах куда более древних. Быть может, Фран рисовала, основываясь на легендах и мифах, которые знала сама. Пригнувшись так, чтобы его голова оказалась на уровне головы Хора, он вгляделся более пристально. Дорога с юга на север проходила через Пасра и Рубинхейген, через Кумерсон и Ренос. Разумеется, она шла и дальше через несколько незнакомых Лоуренсу городков. А потом уходила в громадный лес. Проследив за этой дорогой до самого конца, он уперся взглядом в изображение волка. Похоже, здесь перо перешло от Франк к Хьюгу. И это было его представление о шутке. Или же он просто проявил тактичность. Торкин. Это слово было написано крупным размашистым почерком через всю эту землю. Волк на карте словно выл на это название, прогоняя его. А возле его ног мелкими буквами было это – Йойцо. Имя родного города Хора. «Вот он», – промолвил Лоуренс, и Хора кивнула. Это был очень слабый кивок, едва заметный, но явственный. «Все-таки он существует». Лоуренс подумал, что со стороны Хора это была очень суровая шутка. Но, повернув к ней голову, он увидел, что мудрая волчица улыбается. Он предполагал, что Хора может расплакаться от радости или разволноваться. Однако её улыбка выглядела устало. Наконец-то они его нашли. После всего, что было. Лоуренс испытал лёгкую досаду от того, что его предположения не оправдались. «В глубине души я не верил, что мы его отыщем». Он ведь слышал это название всего раз, как мелкую подробность истории, которую кто-то рассказывал. И на одном этом воспоминании он обещал Хора отвезти её туда. В первую очередь из-за потрясения, вызванного встречей с таким существом, как Хора. Если бы он остановился и подумал обо всем логически, мысль, что яйцо можно найти, показалась бы совершенно безумной. Но с тех пор, как он приступил к этой погоне неизвестно зачем, он обнаружил, что в мире есть множество чудаков, которых одержимость толкает на поиски истоков подобных историй. И не все эти истории выдуманы или преувеличены. Лоуренс начал осознавать, что некоторые из них реальны. Одно это придавало определенный вес тому, что он сумел доставить Хора сюда. Хора, судя по всему, тоже много о чем размышляла. Во всяком случае, она не сердилась. Лоуренс ласково погладил ее по голове правой рукой. Обычно ее это раздражало, но сейчас она, хихикая, позволила ему это делать. «Ищущий да обрящет», процитировала Хора фразу из Священного Писания. «Если так сказал Бог, которому поклоняются люди, то в этом точно есть какая-то истина». «Если ты обрела такой оптимизм, значит, наша работа удалась». Хора повернула голову под рукой Лоуренса и посмотрела на него. Все совпадения, все случайности сложились вместе, чтобы привести Хора и Лоуренса к этому моменту. Хора зубасто ухмыльнулась. «Ты», – произнесла она, складывая карту, и вздохнула. «Спасибо». Она слегка задрала голову, придвинув лицо к щеке Лоуренса. Его щека ощутила мягкое касание, и оно не пропадало. Лоуренс посмотрел Хора в лицо. Она с улыбкой опустила голову, точно борясь с желанием прокричать что-то. Лоуренс слабо улыбнулся и поднял глаза с таким же опустошением, какое сейчас выказывала Хора. «Меня ударили ножом, избили, почти разорили». «А?» «И после всего этого вот и все, что я получил в награду». Лоуренс закрыл один глаз и поднес указательный палец к щеке. Хора, держа пальцы между сложенными страницами карты, посмотрела на Лоуренса снизу вверх. «Так значит, ты недоволен?» Вот такое состояние шло мудрой волчице из Йоицу куда больше, чем слезы. «Вовсе нет». «А, вот и хорошо». Плечи Лоуренса поникли, и Хора взяла его за руку. Потом забрала у него конверт и, держа его руку под своей, ловко убрала карту в конверт. «Потерять ее было бы ужасно. Держи крепко». «Увы, мои руки уже заняты». Его левая рука сжимала между безымянным пальцем и мизинцем второе письмо, а большим и указательным удерживала чашку. За правую руку его держала Хора. Хора забрала у него чашку и взамен вложила карту. «А этим займусь я». «Ладно, ладно». Хора тотчас поднесла чашку к губам. Вино за все это время отнюдь не стало менее крепким. Как бы она ни любила спиртное, то, что она желала еще, хотя пила такой крепкий напиток совсем недавно, явственно говорила о смятении в ее душе. Она сжала руку Лоуренса сильнее. Хвост распушился. Лоуренс трудом удержался от того, чтобы рассмеяться. Вспомнив, как она сражалась с Эльзой за Коула, он осознал, что это был просто-напросто ее характер, и изменить его сейчас совершенно невозможно. «Да, вы там поужинали или нет?» – поинтересовался он. Если бы он не свернул с темы карты, в ближайшее время его опять обвинили бы в сентиментальности. Поэтому он решил сменить тему на что-то более практичное. Хора, однако, это явно не обрадовало. «Твое умение читать атмосферу поистине... ну, тут уж ничего не поделаешь, я думаю». Лоуренс проглотил желание посоветовать ей вспомнить, что она сама говорила совсем недавно. Хотя бы сейчас она была действительно себелюбива. «Не думаю, что они поужинали. Это твердолобая настолько усердна в подобных вещах, что это даже утомляет». Трудно было судить, со стороны Хора это была похвала или нет. Но если они в самом деле отложили ужин, Лоуренс развернул Хора и подтолкнул ее в сторону источника света. «Так выйдет короче. По пути заглянем в таверну и прихватим какую-нибудь еды. Уверен, если пойдем этой улицей, окажемся недалеко от хвоста рыба-зверя». «Хорошо. Не забудь купить мне какого-нибудь крепкого вина». Лишь в этот миг Лоуренс осознал, что Хора по-прежнему держит в руках чашку. Он выругался про себя. Однако идти обратно, чтобы вернуть чашку, ему совершенно не хотелось. Он решил, что если вернет завтра, тоже ничего страшного. Решив таким образом эту проблему, он продолжил идти по улице вместе с Хора. Света, проникающего сквозь щели между ставнями домов по обе стороны улицы, вполне хватало. Дома эти были довольно высоки, что придавало улице таинственную атмосферу.